тайна раскрывается. Когда они поднялись на верхнюю ступеньку стальной лестницы, которая оказалась на уровне паркетного пола, они очутились в большом круглом зале без дверей и окон. Если бы не яркий молочный свет, проходивший сквозь толстое стекло иллюминатора, вделанного в дубовый пол и напоминавшего светящийся диск полной луны, зал был бы погружен в полную темноту. Мертвая тишина царила в этих глухих стенах, не пропускавших ни звука, ни света. Молодым людям казалось, словно они вступили в склеп. Там, за этим склепом, скрывалась разгадка тайны. Они чувствовали это, но какой-то безотчетный страх удерживал их, не позволял им приблизиться. Наконец, стряхнув с себя оцепенение, они медленно подошли к иллюминатору и, опустившись на колени, заглянули в светящийся диск. Страшное и неожиданное зрелище открылось перед ними. Этот диск представлял собой сильное увеличительное стекло наподобие линзы, и из него, как из фонаря маяка, шел яркий свет от двойной электрической лампы, горевшей в стеклянном колпаке и питаемой гальваническим током мощной батареи. В этом ослепительном свете они увидели внизу чудовищную, увеличенную человеческую фигуру, застывшую словно каменное изваяние. Вокруг все было усеяно мелкими осколками снаряда. Да, теперь уже можно было не сомневаться. Это был стальной король в своей секретной лаборатории. Герр Шульце с его зловещей усмешкой, обнажающей звериные зубы, но Герр Шульце, напоминающий гигантского сфинкса, как Герр Шульце, превращенный в ледяную глыбу действием жидкой углекислоты, распространившейся от взрыва снаряда. Он сидел за письменным столом, зажав в руке громадное, словно копье перо, и, казалось, еще продолжал писать. Если бы не эта застывшая усмешка, не этот неподвижный, остекленевший взгляд, можно было бы подумать, что он жив. Словно ископаемые мамонты, которых находят в зоне вечной мерзлоты в полярных широтах, этот труп, скрытый от всех взоров, сохранялся здесь уже больше месяца. Вокруг него все замерло. Реактивы в банках, вода в сосудах, ртуть в чашечке барометра. Марсель с ужасом смотрел на это зрелище, и у него невольно мелькнула мысль: какое счастье, что их отделяет от лаборатории толстое стекло иллюминатора. Вот так и они неминуемо погибли бы с Октавом, если бы не эта преграда. Как произошла эта катастрофа, Марселю нетрудно было угадать. В осколках, разбросанных по всему полу, он различил осколки стеклянного снаряда. Внутренняя оболочка снарядов Герра Шульце, заряженных жидкой углекислотой, должна была выдерживать невероятно высокое давление. Ее делали из стекла особой закалки, с силой сопротивления от 10 до 20 раз превышающей сопротивление обыкновенного стекла. Но оно было введено в употребление совсем недавно и, как оказалось потом, обладало одним недостатком. В силу каких-то неведомых молекулярных изменений и иногда без всякой видимой причины оно неожиданно лопалось. По-видимому, это и произошло. Не исключена возможность, что чрезмерное внутреннее давление неизбежно повлекло за собой взрыв, когда снаряд перенесли в лабораторию. Внезапно освободившаяся жидкая углекислота немедленно обратилась в газ и катастрофически снизила температуру окружающего воздуха. Все это случилось молниеносно. Герр Шульце, застигнутый внезапной смертью, мгновенно превратился в ледяного истукана. Одно обстоятельство особенно поразило Марселя. Смерть настигла стального короля в то время, когда он писал. Что заключал в себе этот лежащий перед ним на столе листок бумаги? Какие мысли, какие слова запечатлело в последнюю минуту застывшее в воздухе перо этого злодея? И как добраться до этого листка? Нечего было и думать о том, чтобы проникнуть в лабораторию. Если разбить это толстое стекло, вделанное в пол, углекислый газ вырвется наружу, и ни одно живое существо не спасется от его смертоносного действия. Рисковать жизнью ради того, чтобы завладеть этим листком? Нет, это было по меньшей мере бессмысленно. Нельзя ли проникнуть в тайну, не изымая ее из рук мертвеца? Марсель прижался лицом к стеклу и попытался разобрать написанные знакомым почерком строчки. Сильно увеличенные рефракции буквы отчетливо выступали в ярком снопе лучей. Как и все, что исходило от Гера Шульца, это письмо носило характер приказа. Вот что удалось прочесть Марселю. Распоряжение БКРЦ. Ускорить на 2 недели срок экспедиции против Францевиля. По получению приказа ввести в действие все, что значится в инструкции. Операцию провести молниеносно, не отступая ни на йоту от моих указаний. Я хочу, чтобы по истечении 15 дней Францевиль был превращен в мертвый город и чтобы ни один из его жителей не остался в живых. Я хочу напомнить миру гибель Помпеи и заставить его содрогнуться от ужаса. Точное выполнение моих инструкций обеспечивает желаемый результат. Позаботьтесь доставить сюда трупы доктора Саразена и Марселя Брукмана. Я хочу их видеть и иметь перед своими глазами. Шульц. Подпись обрывалась. Не доставало последней буквы и обычного росчерка. Марсель и Октав молча переглянулись, потрясенные всесокрушающей ненавистью, которой полны были последние мысли этого гения зла. Бросив последний взгляд на застывшее в зловещей усмешке лицо, они поднялись и направились к выходу. Там, в лаборатории, в этой могиле, которая погрузится в беспросветный мрак, когда прекратится ток и погаснет электрическая лампа, труп стального короля сохранится подобно мумии какого-нибудь египетского фараона, покоящийся в своем саркофаге 1000 лет. Час спустя Марсель с Октавом, освободив Сигимера, который весьма удивился этой неожиданной для него милости, распростились с остальным городом и вышли на дорогу, ведущую в Францевиль. Вечером они были дома. Доктор Саразен работал у себя в кабинете, когда ему сообщили о том, что друзья вернулись. «Зовите их скорее сюда!» — вскричал он и бросился им навстречу. «Ну что?» — только и мог вымолвить он, увидя их. «Доктор», — сказал Марсель, — «мы принесли вам добрую весть. Вы теперь можете быть спокойны. Вам больше нечего опасаться. Шульца больше нет. Шульца погиб». «Погиб?» — вскричал доктор Саразен и, опустившись в кресло, несколько секунд сидел молча, в глубокой задумчивости, глядя на Марселя. «Дитя мое», — сказал он, наконец, овладев собой, — «пойми меня, я должен был бы радоваться его смерти, потому что она избавляет нас от страшного бедствия, от войны, которую я ненавижу больше всего в мире, от несправедливой, бессмысленной войны. Но, как это ни странно, твое известие наводит меня на горькие размышления. Почему этот человек с такими исключительными способностями стал нашим врагом? Почему не направил он свой талант на служение добру? Сколько пользы он мог бы принести, если бы, объединив свои усилия с нашими, посвятил себя великой доброй цели — служению человечеству?» Вот что невольно заставило сжаться мое сердце, когда я услышал эти слова: «Шульц погиб». Но расскажи мне все, что ты знаешь о его смерти. Марсель начал подробно рассказывать, как они нашли Шульца в его таинственной лаборатории, которую он устроил так, что никто не знал о ее существовании и не мог оказать ему помощи. Он пал жертвой своего невероятного тщеславия, ибо одержимый идеей самовластия хотел один управлять всем. Но волею проведения могущественные силы, которые он желал один держать в руках, внезапно обратились против него и против его адских целей. «Да, иначе и быть не могло», — сказал доктор. Герр Шульце построил систему, основанную на совершенно ошибочных данных. Наилучшая система управления – это та, в которой нет ничего секретного. И в силу этого бразды правления после смерти одного правителя могут быть без всяких осложнений переданы другому. «Вы сейчас увидите, доктор», — продолжал Марсель, — «как все то, что произошло в Штальштате, наглядно подтверждает ваши слова. Мы застали Гера Шульца за его письменным столом. Это тот центр, откуда исходили все приказы, которым Стальной город подчинялся беспрекословно, ибо они не подлежали обсуждению». Смерть застигла Шульца внезапно, в ту самую минуту, когда он писал приказ. Он предстал перед нами как живой. Мне в первое мгновение даже показалось, что он вот-вот заговорит. Но этот злосчастный изобретатель стал жертвой собственного изобретения. Он был убит одним из тех страшных снарядов, которыми он намеревался уничтожить наш город. Этот снаряд взорвался у него в руке в тот самый момент, когда он подписывал приказ о нашем уничтожении. Вот слушайте. И Марсель громко прочел страшный приказ Гера Шульца, который записал на память. «Если до этого я мог еще сомневаться в смерти Шульца, — сказал он, — то, что я увидел в Штальштате, сразу рассеяло мои сомнения. Жизнь стального города прекратилась с того момента, как Шульца не стало. Подобно тому, как в замке спящей красавицы внезапный сон прервал течение жизни, так и смерть хозяина Штальштата парализовала все вокруг». «Да, — сказал доктор Саразен, — это рука провидения. В тот самый момент, когда Шульце готов был обрушить на нас всю силу своего удара, правосудие Всевышнего обратило этот удар против него». «Да, так оно и случилось, — подтвердил Марсель. Но не будем больше думать о том, что прошло, а займемся лучше настоящим. Смерть Шульца обеспечивает нам мир, но вместе с тем это крах его великолепного предприятия, его полное банкротство. Ослепленный своим успехом и своей бешеной ненавистью к Франции, и в частности к вам, стальной король совершил ряд неосторожностей. В течение долгого времени он поставлял в кредит вооружение различным странам в надежде заставить их выступить против нас. Платежей по этому кредиту не скоро можно дождаться. Тем не менее, мне кажется, что, взявшись серьезно за дело, можно было бы поставить Штальштат на ноги и употребить во благо те широкие возможности, которые до сих пор служили ненависти и злу. У Шульца может быть только один наследник. Этот наследник вы. Не следует обрекать на гибель такое мощное предприятие. Люди почему-то склонны считать, что наиболее выгодный способ действия – это полное уничтожение мощи противника. Да, какое заблуждение, а? Я думаю, что вы согласитесь со мной, что из обломков этого гигантского крушения все, что может служить на пользу человечеству, должно и следует спасти. И я со своей стороны готов целиком посвятить себя этому делу. А Марсель прав, поддержал его Октав. «Если ты, папа, согласен, я готов работать под его руководством». «Ну, конечно, я согласен. И от всего сердца одобряю вас, дети мои», — ответил растроганный доктор. «Мы располагаем достаточным капиталом, и с вашей энергией и настойчивостью мы сумеем превратить стальной город в такой арсенал, что никто в мире не посмеет напасть на нас. И так как мы, будучи самыми сильными, стремимся одновременно быть самыми справедливыми, мы со временем научим человечество ценить благо мира и справедливости». «Эх, Марсель, какие это чудные мечты! И когда я думаю, что благодаря тебе я увижу хоть часть этой мечты осуществленной, то мне приходит мысль, отчего у меня не два сына? Почему ты не брат Октава? Мне кажется, для нас троих не было бы ничего невозможного».